Подобраться к часовому бесшумно – это целое искусство. И дело не в том, чтобы не производить никакого шума при движении. Шуметь как раз можно, главное – двигаться в унисон со звуками, издаваемыми другими. Человек лишен обостренного слуха и обоняния, поэтому подобраться к часовому незамеченным было делом немудреным. На мое счастье, радист пользовался служебной радиостанцией и через громкую связь слушал треп ведущих на какой-то из популярных FM-станций. Я дождался, когда часовой войдет в мертвую зону и, прихватив его за ремень автомата, воспользовался ремнем как удавкой. За час до появления проверяющего зарядил дождь, и в плащ-палатке я вполне смог сойти за своего. Со вторым бойцом проблем было еще меньше. Я подошел практически вплотную и выстрелил ему в затылок из АПБ. Часовой упал в нишу перед блоком заграждения таким образом, что со стороны дороги его не было видно. Музыка и голоса радиста и разводящего, шум дождя и завывание ветра помешали солдатам упредить мои действия. Еще пара выстрелов, и оба прижмурились. Радист ткнулся простреленной головой в штабель ящиков, служивший подставкой для рации и одновременно столом. Разводящий упал на пол без единого звука. Настала очередь дежурной смены и самого прапора. Дичок сидел в вагончике и смотрел по переносному телевизору какую-то спортивную передачу. Видимо, все же когда-то прапор был хорошим солдатом. Почувствовав опасность, он схватился за кобуру с фортом и открыл рот, чтобы закричать. Поздно. Пуля из АПБ поставила на лбу Дичка аккуратную точку, и он тихо опустился на пол. Еще трое солдат спали. Лишней крови не хотелось, но случайностей лучше избежать. Передо мной были не срочники-молокососы, а контрактники. Случись охраннику проверяющего поднять шум, из меня в два счета сделают сито. Никто не проснулся. Быстро проверив все закоулки блокпоста, убедился, что никто не посещал сортир и не бегал в деревню за водкой. Пересчитал оружие в пирамидах и, вынув затворы, раскидал их так далеко, как мог. Дождь был мне хорошим помощником. В армейской плащ-палатке с АК-74М на груди я практически ничем не отличался от часового, лежащего теперь вместе с остальными в бытовке. Тем временем последовал доклад с КПП на кордоне. Дичка предупреждали о прибытии проверяющего в течение получаса. Я, стараясь подражать движениям часового, ходил из стороны в сторону. Главное в такого рода засадах не насторожить жертву. Вся обстановка должна быть обычной и не вызывать подозрения. Даже такая мелочь, как неуставное использование радиостанции, необходимо, чтобы дать понять майору. Все как обычно. Наконец подъехал УАЗ со штабным индексом на номере 32, что давало ему, наряду с прилепленным со стороны пассажира пропуском с красной диагональной полосой, право беспрепятственного проезда через все КПП режимной зоны. Внутри сидели двое, как и ожидалось. Водитель-охранник и сам майор. Вопреки штампам, что штабисты рыхлый и трусливый народ, этот конкретный производил впечатление подтянутого и спортивного человека. Все портили двойной подбородок и высокие залысины. Охранник выбежал и открыл шефу дверцу, предупредительно приняв кейс из рук проверяющего. Майор, не торопясь, вышел, разминая ноги. Вяло махнув рукой в мою сторону, майор пошел к вагончику. Водитель двинулся следом, держа меня в поле зрения. Мерцающий неровный свет костра не давал военным разглядеть подробности окружающей обстановки. В честь охранника с лычками сержанта он не расслабился и шарил глазами вокруг, не выпуская меня из вида. Это было предусмотрено. Я нарочито положил кисть правой руки на крышку ствольной коробки автомата, а левую держал под плащ-палаткой. Поверни я автомат в его сторону, сержант непременно бы среагировал, но тот факт, что под плащ-палаткой в левой руке я спрятал АПБ, стал сюрпризом. Выстрелов слышно не было, сержант, тихо охнув, осел на асфальт. Почувствовав движение за спиной, майор, уже взявшийся за ручку двери бытовки, обернулся. Вид покойников действует на каждого по-своему, кто-то блюет, кто-то истерит, но почти все впадают в ступор. Майор просто растерялся и, держа портфель обеими руками, прижал его к груди. В такой ситуации важно действовать быстро. Скинув плащ-палатку, я в три прыжка оказался рядом с ним и вырубил ударом в челюсть. Подхватив поплывшего офицера, я подтащил его к машине, связал приготовленными заранее пластиковыми наручниками и быстро обыскал. В кобуре был не штатный Форд, а меровская Беретта М92, которую я переложил к себе в карман. Изъял и коммуникатор, продолжавший исправно мигать кнопкой вызова. Кто-то сильно хотел поговорить с майором. Осмотрел кейс. Там, кроме бумаг, ничего не оказалось. В машине оружия тоже не было. Погрузив еще не отошедшего от удара вояку на переднее сиденье, я сел за руль. Предстояло рывком преодолеть расстояние до заброшенного КПП. Отъехав метров на 10, так, чтобы машина исчезла из круга света, отбрасываемого костром, и стала не видна с воздуха, если вертушку все же поднимут раньше, чем я ожидал, я выскочил из кабины и рысью направился к моему временному НП, чтобы забрать автомат и РД, который оставил там, чтобы не мешали. Вдруг завыла сирена. На фильтрационном пункте уже подняли по тревоге дежурный взвод охраны. Майора хватились и раньше, чем я ожидал. Вариант поездки на машине планировался как запасной, как раз на такой экстренный случай. Быстро увеличивать дистанцию получится, но нет никакой гарантии, что надолго. Горючее тут подвергалось необратимым изменениям, и как скоро двигатель заглохнет, оставалось только гадать. Мотор рыкнул. Я плавно тронулся с места и, набирая скорость, поехал вперед, врубив дальний свет. На торпеде стоял прикрученный детектор аномалий, и объезжать их удавалось без особого труда, почти не снижая скорости. Что ни говори, а УАЗ – самый надежный и неприхотливый внедорожник. Спустя полчаса мы уже были на территории свалки. Движок чихнул и заглох. Приехали. Взбодрив все еще плохо соображающего майора, я вытолкал его наружу. Заминировал машину, оставив зажатую дверью F-ку, не особо рассчитывая на результат. Если преследователи будут неосторожны, я просто узнаю, как далеко они от меня находятся. Но это скорее по привычке, нежели из острой необходимости. Сейчас все решало то, насколько верными оказались мои расчеты и повезет ли мне сегодня и в последующие дни. Пока особых сюрпризов не было. Пришла пора поговорить с майором, дать ему вводную и усилить мотивацию к выполнению моих просьб и пожеланий. Пнул его в бок. «Поднимайся, майор! Как тебя зовут?» «Быстро отвечать!» Резкий тон, простой вопрос. Это помогло. «Диденко Павел Николаевич». «Хорошо, майор, очень хорошо. Теперь слушай внимательно. Следующий вопрос очень важен для тебя. Насколько сильно ты хочешь жить?» Диденко потряс головой, без запинки выпалил. «Очень хочу жить. У меня...» Прервав его излияние, я продолжил. «Еще раз молодец. Тогда, Паша, давай на «ты». Майор согласно кивнул. «Вот что, Паша, я не хочу тебя убивать». На лице штабиста отразилась крайняя степень облегчения. Люди, находясь в подобной обстановке и под сильным стрессом, верят любой ерунде, сказанной твердым и убедительным голосом. «Мы с тобой прогуляемся по окрестностям, а потом я разрешу тебе вызвать вертолет. Нужным людям понадобится только твой кейс, ты сам никому не нужен. Вот что я предлагаю. Мы идем, куда нужно мне. Потом я забираю портфель. Ты даешь мне уйти и вызываешь вертушку. Но до тех пор, Паша, не вздумай финтить. Ты взрослый, наверняка семейный». Диденко снова утвердительно закивал. «Вот». Я бросил коммуникатор в руки майору. «Возьми и отключи маяк слежения. Потому что если мы не приходим, куда надо мне, тогда я даже убивать тебя не стану, а перебью тебе обе ноги и оставлю вон в той роще». Я пальцем указал на видневшуюся слева от дороги рощу, где кружила стая псевдособов. Майора передернуло, он непроизвольно икнул. Поняв, что достаточная степень внушения достигнута, я совсем уже мирным тоном добавил. «По-моему, все честно, но так как предложение?» Диденко молча набрал код на клавиатуре, и экранчик коммуникатора погас. Трясущимися пальцами, ломая ногти, он вскрыл заднюю панель коммуникатора и вынул батарею. Затем протянул все это мне на вытянутых руках. «Теперь сигнала нет. Нас не найдут. Вы правда меня отпустите?» «Надежда – это прекрасное чувство, как сказал один хороший артист, Очень не хотелось расстраивать майора раньше времени. «Посмотри на мое лицо, майор. Я в маске, ты меня не опознаешь. Кто я и откуда знать не можешь. Зачем мне без необходимости тебя убивать? Делай все правильно, как я сказал, и уже завтра будешь дома». Лицо штабиста посветлело. «А теперь давай поторапливаться, время дорого». Диденко кивнул, и мы быстрым шагом направились в сторону сковородки. Как я предполагал, военные бросились в погоню и блокировали логово группировки Борова. Перестрелка длилась почти 2 часа, и лишь потом все стихло. Видимо, прошла информация о непричастности бандитов к похищению. На позиции Альфы вояки соваться не стали, только произошел радиообмен между комендантом района и командиром альфовцев. Не найдя следов, пошли пакетные сигналы группам военных старателей, находившимся в этом районе. Всего 3 группы, и, судя по пилингу, только одна была близко к сковородке и могла бы подойти к нам в пределах от 2 до 5 часов, если последует сигнал с коммуникатора майора. Нормально, так и ожидалось. Делая короткие привалы и обходя наблюдательные посты бандитов и альфовцев, к вечеру следующего дня мы вышли к месту засады. Разведгруппы кружили в пределах от 10 до 40 километров от сковородки. Время подхода ближайшей группы не менялось, все шло по плану. Закладки никто не тронул. Я посадил майора на поляну и вернул ему коммуникатор, забрав портфель. «Вот, Паша, мы и на месте. Сиди тут, включай свою шарманку через час. Уже темнеет, но твои тебя тут не бросят, пришлют кого-нибудь. Главное, сильно попроси их прийти за тобой. Я свое слово сдержал, ты жив, а я получил почти все, что мне нужно. С поляны не уходи. Тут пока безопасно, но если выйдешь, сам знаешь, что будет. Да и пара радиоактивных плешей тут есть. В твоей игрушке-то счетчик радиации нет. Сиди и жди. Так безопаснее. Будь здоров». Я направился по восточному склону и как бы скрылся из виду. На самом деле залег. Так, чтобы и майор, и вход в лощину были в зоне прямой видимости. Лес не город и не любит прямых линий. Из веток кустарника и клочков травы я соорудил нечто вроде гилли и стал похожим на невысокий куст. Да и темнота мне помогала. Расставив растяжки, как и задумывалось ранее, я стал поджидать поисковую группу, наблюдая за местностью в монокуляр. Майор, естественно, уже вопил на армейской волне о своем бедственном положении. Как я и предполагал, военные приняли верное решение выслать ближайшую разведгруппу и охранять майора до утра. Примерно через 1:40 от расчетного времени я заметил 3 силуэта, левым уступом двигающихся к проходу сковородки. Остановились. Один отделился от общей группы и осторожно начал продвигаться к поляне. Майор кинулся к нему навстречу, но разведчик жестом и окриком остановил штабиста. Последовал радиообмен, в котором он сообщил о том, что офицер найден. Командир приказал всем оставаться на местах. 2 разведчиков вошли в зону поражения моей ловушки. 3-й же направился прямо на растяжку, рассчитывая занять позицию на возвышенности. Сначала рвануло F1. Солдата отбросило, но костюм его спас. Однако он не понял, что случилось. Я же быстро нажал кнопку на пульте, давая сигнал на подрыв. Долбануло ощутимо. Визга, издаваемого крикуном, я не слышал, так как загодя вырубил ПДА. Когда все стихло, я не спешил подниматься. 1 разведчик был еще жив. Но волнения оказались напрасными. Вой, издаваемый артефактом, и взрывы несколько рассеяли внимание снайпера. Я тщательно прицелился, дал 2 короткие очереди по силуэту. Боец упал. Я сменил позицию, и не зря. Боец выхватил нечто скорострельное, наверное, автоматический пистолет, и обстрелял то место, где я только что лежал. Я вынул из сумки наступательную М67 и кинул в его сторону. Взрыв, и все смолкло. Вскочив, я в полуприседе пошел в сторону, где, предположительно, лежал снайпер. Парня посекло осколками и продырявило моей очередью. Скорее всего, отстреливался он только на стимуляторах, купировавших боль, но быстро истек кровью. 2-й взрыв гранаты повредил что-то в костюме, видимо, этот самый инъектор. Чуть в стороне лежала искомая снайперка. Задание было выполнено. Гаусс был у меня. Оставалось произвести зачистку и убираться отсюда. Скоро, очень скоро тут станет жарко.